Фриц остановилась только когда болезненные хрипы затихли, девушка наконец отключилась. Проверив пульс и убедившись, что та еще жива, киллер посмотрела на Освальда и физически почувствовала на дистанции его неправильную, нестерпимую жажду. Она пошла на мафиози и с силой прижала его к стене, отбрасывая хлыст в сторону и ощущая, как ей во внутреннюю часть бедра сквозь ткань обеих штанин упирается его эрекция. Не снимая противогаза и звучно дыша через фильтры, киллер коснулась своей щекой, обтянутой резиной, щеки Освальда, а затем скользнула пальцами ему на ширинку, выталкивая пуговицу из петлицы и расстегивая молнию. Когда кожа перчаток коснулась влажной от предоэякулята головки, и тонкие пальцы цепко обхватили ствол его члена, пингвин звучно выдохнул, наугад цепляясь за верхнюю одежду Фриц. Холодная, жестковатая перчатка ощущалась десятикратно приятнее обнаженных пальцев, но стократ приятнее, чем ничего. «Фриц, прекратите», — заумолял мафиози, когда она повела сомкнутыми неплотным кольцом пальцами, правильно надавливая, вниз, к основанию его члена, а затем обратно вверх, задерживаясь на слишком чувствительной головке и повторяя действия. Фриц ускорялась и намеренно замедляясь, держа кабупота, дрожащего и задыхающегося, на грани. «Это неправильно, это отвратительно, и я не могу, если вы не прекратите, я сейчас», утыкаясь носом ей в шею, проскулил он. «Хочешь кончить?» Донесся до пингвина жутковато искажаемый маской шепот. «Нет, то есть да, но, попроси меня, пожалуйста», запнулся Освальд, не в силах подобрать нужных слов уже вовсе не от стыда. Пальцы Фриц не сбивались с одного только ей известного рваного ритма ни на секунду. Киллер поняла, что больше он просто не сможет сказать. Когда ее свободная ладонь легла мафиози на шею, с тихим скрипом кожи сжимая и перекрывая доступ кислорода, а движения близ головки стали агрессивно быстрыми, либидо и мартида, разврат и жестокость, сайтия и смерть слились в единый неразличимый ком, и почти с криком пингвин обильно кончил на перчатку Фрицы собственный костюм. Фриц отпустила шею Освальда, стащила испачканную перчатку, отбрасывая на пол, подняла газовую маску и, не принюхиваясь к стоящему смраду, впилась в губы мафиози, обкусанные им самим, жгучим болезненным поцелуем. Накрывшую как будто горячую тьму, последовавшую за оргазмом, взорвал фейерверк. Он ощущал себя так, словно ему вспороли старый гнойник и из грубого шва за слоем зловонного эксудата потекла свежая кровь. С потолка, приоткрыв глаза, на своих мучителей, слившихся в отвратительной близости, смотрела Табита Голован. Неделями позже уже без нее встало новое солнце над городом, накладывающим швы на кратеры взрывов и глубокие раны потерь. Пусть выведенная федералами и Люциусом Фоксом сыворотка спасла тысячи жизней от бесконтрольного пожирания друг друга, на готэмских кладбищах кончилось свободное место под могильные ямы. Всадник на бледном коне 118, смерть, пожал свои плоды. В город, еще охваченный пламенем, из тайной тюрьмы суда смог выбраться Энигма, уступивший контроль над телом расчетливой версии себя, загадочнику, дезориентированный новыми реалиями, гонимый и всем безразличный. Кэтрин оставила его в живых только из-за выдающегося интеллекта, как в прошлом не раз похищала Хьюго Стринджа. В город, взращивающий ростки надежды на пепелище, вернулся освободившийся от контроля разума юный Уэйн. Он обрел цель, пусть отличающуюся от той, что пытался вложить в него сенсей, а после, одержимой идеей сделать из Брюса своего преемника и наследника, стоящий над всеми случившимися трагедиями без малого двухтысячелетний мужчина, Рас Аль Гул. В город, где авторитет полиции пошатнулся даже после распространения вакцины, вернулся старый порядок и контроль улиц мафии. На месте опустевших сирен разрастался клуб Освальда Кабупота и новое сердце преступного мира, Айсберг Лаунж. Хотя разработка антидота, бесспорно, хорошая новость, Готэм и его жители еще долго будут восстанавливаться после смерти и разрушений, что вирус оставил за собой, шипел вечерний выпуск новостей из радио на столе МРАЖ. Внутри заброшенной химчистки кипела работа, вскоре один из многочисленных прогоревших бизнесов в этом районе вновь бы заработал с инвестициями убийцы в противогазе, и безликий монотонно закрашивал валиком проплешины в слое свежей бежевой краски. Идея отдать отцу химчистку посетила Фриц неожиданно, как неожиданно согласился на предложение сам безликий, мужчина, явно ощущающий себя лишним в особняке Ван Дали среди уродов и гангстеров, получил способное держать его тело и психику в тонусе занятия и переехал в надежно защищенную квартиру с системой видеонаблюдения неподалеку. Когда густые сумерки и провокационный прямой эфир, следующий за новостями, разрезал женский крик из подворотни по соседству, безликий замер, отложил валик в ванночку с краской, задумчиво поднял со столика с инструментами лом и вышел из химчистки, натягивая на ходу тяжелое широкое пальто. Мужчина пересек бодрым шагом десяток метров до тени между домами, сделал замах и, ни секунды не сомневаясь, раздробил тремя ударами заточенных краев лома череп крупномордому реднику, нависшему над раздетой ниже пояса женщиной, вдавленной головой в асфальт. Кровь брызнула на его лицо и лацканы пальто под стихающие женские всхлипы. Спихивая ногой обмякшую тушу с женщины, безликий наконец ощутил себя по-настоящему свободным. Над городом грехом восходила молодая луна. Примечание к части. Конец три части. Кто понял отсылки, фиксы пасхалки, раскрытие персонажей, считаю пингвина и безликого поводами гордиться, БГГ, да и просто, признательно за комменты и обратную связь. Даже пару слов, без комментов тяжело. Спасибо всем, кто был со мной эти части, с 4 стартуют еще более интересные сюжетные арки и вновь много авторского фикса. Обсудить главу можно в ТГ. https://tmegasmoskleer. Канал с крутыми фиками. https://tmerzfitzbock. Часть 4, глава 34. Мертворожденные империи. Примечание к части. Хэллоуинский арт. Фриц в образе падры. https://ipcozqp7mmw. Фриц, Холоукхинг, совместный арт с Кутрин. https://ipcoqmcwf7d. Эстетика главы. https://pinit6a1t2b. Сквозь приоткрытую дверь террасы в вип-зал хребта 119, карта Бладхейвена. https://ipco94ihbl. Одного из немногочисленных ночных клубов Бладхейвена, струился послегрозовой апрельский воздух. Он перебивал тяжелый сигарный дым, плотно обступающий разгоряченных выпивкой готэмских анархистов и бладхейвенских гангстеров, превентивно вооруженных, но ныне расслабленно травящих пьяные шутки под громкую музыку. Трехмесячная война между Филиппо и Рональдом Дисмондом закончилась новым соглашением. Филиппо расширила границу от бухты и заброшенной части подземки до всего острова Милтайб с железнодорожными узлами, наземными и подземными коммуникациями, портом, парком, пляжами, промзоной, добрые 35% городской территории. Еще несколько лет назад мастерица предпочитала выживать с коммуной близ непригодных для жизни ядовитых акров, лишь бы не ввязываться в разборки семей Маране и Фальконе. Теперь в борьбе за контроль территории экономическая сторона вопроса окончательно победила идеологическую. Никто из присутствующих не заметил выскользнувшую на террасу Фриц. Она всякий раз сопровождала Филиппу на переговорах с последующими за удачной развязкой попойками, но смысла в праздновании и зубоскальном дружелюбии не видела. Как в случае с Сергеем, любое перемирие между преступными синдикатами заканчивалось уборкой трупов, если не в тот же день, то через несколько недель или месяцев. Ритмичный музыкальный шум еще отдавал пульсации в висках, и Фриц, отдалившись от источника слишком громких звуков, упоительно вдохнула вечернюю свежесть всего один раз, после чего ощутила чужое присутствие. Статный незнакомец в хорошо скроенном костюме последовал за ней на террасу, бесшумно остановившись в нескольких метрах. Взболтав лед в стакане с бурбоном, он намеренно шумно отпил, прежде чем обратиться к Фриц. «Дайте угадаю, убийца в противогазе. У всех до сих пор на слуху бойня, которую вы устроили в тоннелях Милтейда. Хотя мне стоит поблагодарить вас, Сергей совершенно не умел вести дела». Фриц повернула наговорившего голову, скользнула взглядом по взбугрившимся под пиджаком пистолетным кобурам, остановившись на лице с аккуратной бородой и испаньолкой, оттененным и с сине-черными волосами, зачесанными с густым слоем геля назад. Он был немногим младше Дона Фальконе, и скорее походил на истинного владельца клуба, чем смеющийся над нелепыми шутками в зале 7-футовой 120, больше 210 сантиметров. Голиаф с мозгом 9-летнего хулигана, принимаемые Рональдом в ненормальных количествах стероиды планомерно снижали его когнитивные способности. За свою импульсивную любовь к разрушениям гангстер получил прозвище «Блокбастер». Ричард Дисмонд, представился мужчина, отпивая из стакана. Он демонстрировал расслабленность, небрежность, но за его движениями считывался немалый боевой опыт. Дядя этого амбициозного молодого человека, он кивнул в сторону зала. Фриц практически точно предугадала, о чем с ней попытается заговорить мужчина, И тот продолжил, отвечая на незаданный вопрос: «Я здесь не из-за племянника, а из-за вас. Не каждый день выдается возможность встретить с глазу на глаз убийцу в противогазе. Наслышан, что вы крайне избирательны в заказах, потому постараюсь убедить вас лично». Мужчина достал из кармана лаконичную черно-белую визитку и следом за ней дизайнерскую перьевую ручку, написав на обратной стороне сумму. Фриц скосила взгляд на количество нулей, подхватила картонный прямоугольник, ловко провернула меж пальцев, рассмотрев контактные данные на лицевой стороне. «Нужно кое-что выкрасть у Ин Интерпрайзис», — продолжил мужчина. «Я знаю, что вы не первый год обходите их систему безопасности. Это связано с судом над Марком. Не удивлен, что вы в курсе», — спокойно ответил Ричард. «Да, у Ин Интерпрайзис попили из моей семьи крови, но, уверяю вас, к делу это никак не относится». Мужчина ненадолго затих и, допив бурбон, продолжил: «Это будет сложнее, чем просто выкрасть папку из сейфа в фирме «Однодневки». Меня интересует один проект, недавняя разработка, прототип. Лаборатория находится в Мэриленде». «Нет», — мгновенно и твердо ответила Фриц. «К вашему несчастью, я знаю, чем именно там занимаются. По немногочисленной засекреченной документации о лабораториях, которую Фриц пересматривала для совместного с Тоддом заказа больше 7 лет назад, она помнила, что в Мэриленде находилась всего одна лаборатория Уэйн Интерпрайзис, работающая под прикрытием в неразрывном тандеме с американской армией. На тамошнем прикрытом лесополосой и карьерами полигоне тестировались военные разработки от новых штурмовых винтовок до высокоточных баллистических ракет. И вновь не удивлен вашей осведомленностью, мистер Десмонд, к этой работе лучше привлекать тех, кто уже втянут в корпорацию. Подкупите сотрудников или подержите чью-то жену в подвале месяц. Вам это точно обойдется дешевле. Вопрос идет на недели. Будь у меня в запасе хотя бы несколько месяцев, я бы воспользовался более простыми методами. К тому же, ходят слухи, что вы приносите удачу всем, с кем работаете, а удача мне не помешает», — странно улыбнулся мужчина. «Конечно, это юмор. Я знаю, что вы работаете быстро, не задаете вопросов, вас не беспокоит моральный аспект заказа, а он после времени играет ключевую роль. Мой ответ – по-прежнему нет. Я мог бы накинуть несколько цифр перед нулями, чтобы убедить, но я хочу предложить вам кое-что более интересное, если справитесь. Представьте, что вам нужно мгновенно исчезнуть. Мафия, федеральный розыск, Интерпол, семейная вендетта. Конечно, вы можете прятаться, переезжать раз в несколько дней, нервно оглядываться каждый раз, когда выходите на улицу, трястись от каждого шороха за окном, но рано или поздно за вами придут. А можете из безопасного места, где до вас никто не доберется, продумать план действий или вовсе исчезнуть и начать новую жизнь. И, согласитесь, ведь удобно иметь в круге знакомых человека, который помог бы вам в целости и сохранности добраться до такого места, к чему вы клоните. Я предлагаю вам входной билет, членство в организации, которая вытащит вас из любой передряги и поможет исчезнуть. Поверьте, подобное предложение можно получить всего один раз в жизни». Киллер достала сигарету, сунула в зубы и прикурила, молча, не мигающе глядя Ричарду в глаза сквозь облако дыма и намеренно не выдавая своей заинтересованности. Она знала, что однажды столкнется с представителем сети, но не предполагала, что так скоро. За последние месяцы Киллер безуспешно пыталась выйти на любые контакты состоящих в организации, но те не существовали ни для системы, ни для криминального мира. Недостающая деталь, как именно семейство Десмондов смогло надрать зад юристам самого крупного после LexCorp и стоящего наравне со Stack Enterprises 121, Stack Enterprises. https://dcfandom.com/wiki/stack-enterprises или Queen Industries 122. Queen Industries, https://dcfandom.com/wiki Queen Industries американского конгломерата, наконец отыскалась. «Не спешите с решением, подумайте неделю, но не больше», — отсалютовав ей напоследок пустым стаканом, мужчина нырнул обратно в зал. Оглянувшись на него, слившегося с охваченной пьяным угаром толпой, Фриц услышал раскаты хохота, среди которых громче всех звучали Филиппа и Блокбастер, и явственно ощутила, что хочет смыть с себя прошедшие несколько часов, поглубже, вплоть до костей. Киллер докурила, спрятав потушенный окурок обратно в сигаретную пачку, достала из кармана мобильный и проверила список входящих, задержав взгляд на времени. До официального открытия ночного клуба Кабпата осталось немногим меньше 3 часов. Сунув телефон обратно, она перевела усталый взгляд на вечерний город, упирающийся по линии побережья в густую черноту Атлантики. Далеко впереди, по курсу на север, едва уловимо мерцал огнями раскинувшийся на островах Готэм, где в алмазном районе пингвин с торжествующей улыбкой осматривал новый ремонт Айсберг Лаунж. Элементы дизайна от логотипа до статуэток пингвинов разрабатывал лично мафиози, а завершали дизайн ледяные колонны и элементы дизайна, с любовью созданные Виктором Фризом. «Эксклюзивный, но гостеприимный, изысканный, но мрачный», уточнял он накануне прессе, позируя перед камерами, и его остроносый анфас вскоре венчал первую полосу. После сегодняшнего открытия Айсберг Лаунж станет местом сбора самых богатых и знаменитых. «Вы получили этот клуб от Барбары Кин?» – не унимались репортеры. «Это вопрос, ее не видели несколько месяцев. Местонахождение Барбары Кин – не моя забота. Раньше этот клуб принадлежал Сиренам, теперь он мой. Еще вопросы, мистер Кабупат?» Ходят слухи о выдаче преступникам неких лицензий. Говорят, их выдаете вы. Скажите, что с преступностью Готэма? Она на историческом минимуме. На минимуме. Знаете, однажды император Октавиан Август положил начало самому долгому периоду мира и процветания. Его назвали Пакс Романа 123, Римский мир или Августов мир, длительный период мира и стабильности в пределах Римской империи от времен правления Октавиана Августа до кончины Марка Аврелия. Возможно, однажды это время назовут Пакс Пингуина. Айсберг Лаунж стал сердцем новой империи пингвина, построенной на крови и костях, а гарантом ее безопасности, внедренные 3 месяцами назад лицензии на совершение преступлений. Освальд никогда не устал бы гордиться собой, его система работала настолько безукоризненно, что новый мэр и комиссар Готэмского округа, а следом капитан Харви Буллок поддержали ее. Лицензии снизили на 57% все творимые готэмцами злодеяния, без них от последствий вируса город не оправился бы даже за год. Торжественное приглашение на открытие клуба Фриц получила первой. Кабупат любил подобного рода ритуал и тайно просунул темно-фиолетовый конверт с золотистым тиснением в карман ее куртки. Только ваш Освальд в подписи под приглашением довершалась размашистым сердечком. Перекинув ноги через балконную перегородку террасы, Фриц спрыгнула на край покрытого мягким газоном поля для гольфа. Это место было одним из немногих в городе, где растения сохраняли здоровый цвет. Местные толстосумы загоняли здесь клюшками шары в лунки, глядя с возвышения хребта на островки бизнес-зданий рядом с новостройками в окружении выцветших кварталов социального жилья и затянутой зеленоватым смогом промзоны. Киллер вышла по диагонали через поле на паркинг, по параноидальной привычке осмотрела днище и внешнюю часть корпуса Понтиака на наличие взрывчатки, прежде чем забраться в салон и бесшумно выехать с территории комплекса. Как всегда, Фриц исчезла по-английски. Ее отсутствие Филиппа заметила бы только спустя несколько часов, если не на следующие сутки. При выезде из города Фриц переключила передачу, и тихое рычание двигателя маслкара превратилось в звериный рык. Единственным существенным преимуществом Блэкхивена над Индиан Хилл она видела возможность неплохо разогнаться на пригородной магистрали. Уже в Готэме Киллер заехала в ресторан с азиатской кухней и оттуда с бумажными пакетами в квартиру бункер отца. Безликий, вернувшийся после честного рабочего дня в МР вашей вечернего рейда по округе и стенда, замачивал в раковине с раствором блестящий, окровавленный стальной лом и разбирал подаренный дочерью в самом начале знакомства глок. Он смерил Фриц, открывшую кодовый замок на бронированной двери и проникшую в квартиру, неопределенным взглядом, принявшись прочищать пистолетный ствол шомполом. «Я принесла поесть». Киллер поставила пакеты на широкую столешницу кухонного острова 124, имеется в виду часть кухонного гарнитура, стоящего отдельно от всей мебели по центру кухни. «Воспользуюсь твоей ванной. У Освальда открытие клуба, нужно привести себя в порядок, без проблем». Каждый раз мужчина смущался тому, с каким уважением Фриц, арендующая эту обширную квартиру с 2 спальнями за свой счет или поставляющая необходимое оружие со средствами для избавления от улик, относилась к его личному пространству и территории. «Слышал об открытии. О нем не говорит только немой. Лучший клуб Готэма для лучших граждан. Сборище нечистых на руку толстосумов, лицемерных стерв и богатеньких спиногрызов, которым просто повезло, что их родители сколотили состояние на деньгах налогоплательщиков. Это важно для Освальда», – бесстрастно ответила Фриц, доставая из пакета коробки с едой. «Имеешь что-то против? Он пытается казаться таким, как все эти потомственные богачи, но Освальд знает, как к нему по-настоящему относится. Думаешь, я не замечал, когда еще жил в особняке? Он забил кочергой парня за то, что тот пошутил насчет айсберг-лаунжа и пингвинов. Фриц приподняла уголок губы. Она знала продолжение истории. После резкой вспышки ярости Кабупад добавил в интерьер клуба фигуры пингвинов. Все же мафиози не был лишен самоиронии. Но Освальд из нашего с тобой мира, Фриц, и ему никогда этого не изменить. Открой он хоть с десяток таких клубов. Внутри он всегда будет оставаться мальчишкой из Ист-Энда, которым хулиганы постарше выворачивают карманы до последнего цента. Его жажда допрыгнуть туда, где ему не место, однажды сведет его в могилу. Помяни мои слова. Лучше, если ты остановишь его, пока не поздно. Ты закончил? Да. Каждый сам выбирает, за что бороться. У него такая цель. Паршивая цель. Паршивая. Ты вообще выслеживаешь и убиваешь людей. Нет, это не люди, Фриц. Я презираю людей, но это еще хуже. Знаешь, что он сделал? Изнасиловать 12-летнюю школьницу-выблетку было мало. После он четверть часа колотил по ее трупу гвоздодером, как по гребаной Пенитте. Я пас его полторы недели. Копы могут вывести систему. Ты не первый раз используешь лом, кивнула Фриц на замоченный окровавленной частью в закрытой пробкой кухонной раковине инструмент. Безликий словно не услышал ее. И ты ведь тоже убийца, Фриц. Для меня это работа, а не хобби. Мужчина замолчал, чуть более агрессивно и крайне увлеченно орудуя шомполом, чтобы не смотреть дочери в глаза. Он не хотел увидеть в бесцветных омутах холодную ярость в ответ на правду, о которой молчать не мог. «Я занес твой костюм в синюю спальню», — Безликий перевел разговор в иное русло и осекся, едва не назвав комнату с синими стенами, иногда используемую для ночлега Фриц, ее спальней, зная, насколько она щепетильно относится к вопросу частной собственности. Кровь с рубашки получилось вывести. Теперь как новая. Фриц кратко поблагодарила его, стаскивая с себя куртку и оружейные портупеи по дороге в ванную. Она думала о том, что отец, имеющий потрясающую черту, читать истинную природу людей, на самом деле был прав, озвучивая то, о чем остальные молчали, а еще о суматохе и назойливых репортерах на вечере, о предложении Ричарда и о голове Кэтрин, третий месяц покоящийся во льдах. Фриц планировал разморозить ее не раньше, чем найдет хотя бы один путь к отступлению. Кто бы ни стоял за всей трагедией, он больше не подавал никаких признаков существования, а киллер не была готова снова непродуманно рисковать. Ничего не закончилось, каждый из игроков ждал начала новой партии. Отмывшись от Бладхейвенского смрада, уложив еще влажные пряди гелем и накинув банный халат, Фриц вернулась на кухню, где застала отца за тем же занятием. Он даже не притронулся к еде. Тяжело вздохнув, она открыла коробки, протягивая Безликому жареный рис и одноразовые бамбуковые палочки. Отец взял за правило ее систему пользоваться одноразовой посудой, покупать готовую пищу и оставлять как можно меньше биологических следов на случай побега. Трапезничали они в неловкой тишине. «Это не мой», — указал на лом мужчина, ответив на вопрос дочери только, когда доел. «На нем пальчики покойника. Планируешь кому-то подбросить?» «Да, другому уроду. А его я просто застрелил». Киллер скосила взгляд на лежащую среди инструмента для чистки огнестрела пачку с патронами 9-го калибра. «Хорошо. Банда Виктора Сазза, вернувшегося на пост главы безопасности пингвина, отстреливала всех преступников, орудующих без лицензий. Ее члены преимущественно пользовались 9-миллиметровыми патронами, поставляемые Филиппой контрабандой из стран бывших Советов, и подобные огнестрельные ранения в преступниках не рассматривались полицией в рамках соглашения о действии лицензий. Впрочем, как бы не рассчитывал на успех с лицензиями Освальд Кабупад, именно они стали началом конца его мертворожденной империи. Спустя четверть часа после открытия у входа в айсберг-лаунж оставалась порядочная толпа, судя по костюмам и блестящим аксессуарам, принадлежащих к тому самому высшему обществу, к которому испытывал глубочайшее пренебрежение Безликий. Клуб подобного размаха в Готэме еще не открывался даже с оглядкой на предшествующих ему сирен. Когда Фриц появилась на пороге, в светло-сером матовом приталенном костюме тройки с минимумом элементов декора поверх кроваво-красной рубашки и в черных брагах под красные носки, то мгновенно поймала на себе застывший взгляд пингвина. «Мой дорогой друг», — мафиози шагнул навстречу киллеру, минуя гудящую толпу, пронес в руках два бокала с шампанским и остановился в полуметре, протягивая выпивку. Он мгновенно узнал рубашку Фриц, тремя годами ранее, На открытие его первого клуба она пришла в такой же, и Освальду захотелось не то погладить пальцами алую ткань, не то сорвать ее с Фриц так, чтобы пуговицы повылетали из петлиц. Фриц перехватила бокал и поднесла к устам, чуть пригубив алкоголь. У нее были схожие мысли касаемо Кабупата. «Я уж было начал думать, что вы забыли. Я ничего не забываю», — мафиози покосился на ее новые, еще поскрипывающие в движении кожаные перчатки. Сцена несколькомесячной давности в подвале до сих пор всплывала в его памяти, стоило посмотреть на обтянутые кожей пальцы, и Кабупат ощутил, как приливает к лицу кровь. «В курсе», — тщательно отгоняя мысли о близости, скривил язвительную мину в ответ Освальд. «Потому что, если бы вы вдруг не пришли, это означало, что вы или не смогли, или не захотели. И, зная вас, боюсь представить, какой вариант хуже. Как вам айсберг-лаунж?» Он обвел помещение размашистым жестом. Киллер задумчиво осмотрелась, остановив взгляд у синей неоновой вывески в форме зонтика и ответно кивнув стоящему рядом с ней сухому представительному мужчине за 50 в очках, мистеру Пенну, счетоводу, ответственному за все лицензии и списки преступников, их получивших. Пенн стал правой рукой пингвина, сталкиваясь как никто ближе с его импульсивностью, и всегда радовался появлению Фриц. В ее присутствии босс перевоплощался из непредсказуемого мудака в галантного джентльмена. «Элегантно. Видел бы ты хребет. Даже второй клуб Джимми не выглядел так дешево. Кстати, как ваши дела в Бладхейвене? Все прошло гладко. 35% наши. Морские терминалы, железная дорога и подземка». Кабупат присвистнул. «Вот это да!» Мафиози не сдержался и положил свободную кисть на предплечье Фриц, крепко сжав рукав пиджака. «Мои поздравления!» Фриц никак не отреагировала, и по ее потухшему взгляду мафиози запоздало понял, что происходящее претило ей. Он разжал ее руку, неловко опуская ладонь на бедро. «Это не повод для поздравлений», — сухо ответила Фриц. «Но я встретила человека», — она перевела взгляд за плечо Освальда, — «на Айви Пиппер. Девушка, в которой совершенно ничего не осталось от лохматой беспризорницы в заношенном безразмерном свитере, о чем-то болтала с Бриджит и мистером Фризом. Все приспешники пингвина собрались в одном месте и, кажется, даже получали от происходящего удовольствие». В толпе киллер заметила Селину Кайл в изящном, правильно подобранном по фигуре вечернем платье. Фриц неожиданно подумала, что помнила кошку совсем юной, затем подростком, а сейчас перед ней стояла не менее взрослая, чем наследник Уэйнов, девушка, уже перешедшая порог того возраста, после которого киллер убивала. Однако и у Фриц появились первые, едва заметные взгляду морщины, вертикальные, лежащие меж острых нахмуренных бровей, как у отца. Время текло для каждого из них неумолимо. «Что за человек?» — со странной интонацией спросил мафиози, и, читая Фриц реакции людей получше, уловила бы ревность. «Помнишь, я говорила про сеть, если это не блеф, с его помощью получится туда попасть?» Киллер в несколько быстрых глотков допила шампанское. «Вы же столько месяцев их искали. Считаю, это невероятная удача. Обновить?» — указал Кабупат на пустой бокал, но Фриц помотала головой. «Нет, это не удача. Не люблю, когда меня находят первыми». Пингвин прыснул. «Это никому не нравится. И все же только вспомните, сколько раз недоброжелатели находили вас первыми, а вы брали и все обращали в свою пользу. Или они заканчивали, как Катрин». Освальд кривовато усмехнулся. «Ладно, сегодня будут особые гости, так что оставайтесь до конца. Не пропустите, так сказать, гвоздь сегодняшней программы». Мафиози хотел что-то добавить, но вместо этого протяжно посмотрел на Фриц, все еще улыбаясь. Кривизна на его устах сменилась искренностью. Во внутреннем кармане пиджака киллера неприятно завибрировал одноразовый мобильный, который она использовала для переговоров с Амандой. «Работа», — кратко сообщила Фриц, вытаскивая мобильный и занося палец над кнопкой приема вызова под сначала растерянный, а затем возмущенный взгляд Освальда. Ему не нравилось делить ее с кем-либо и чем-либо, но убийца в противогазе ускользала, так было всегда. К пингвину, отвлекая от зреющей в нем не то ревности, не то раздражения, подошел Брюс Уэйн вместе с дворецким. «Мистер Уэйн, мистер Пенниуэрт, рад, что вы выбрались. Чудесный клуб». Брюс протянул ладонь для рукопожатия, и пингвин крепко сжал ее. «Спасибо. Я хотел лично поблагодарить вас за помощь городу. Знаете, у меня есть вопросы о лицензиях. Сперва позволь узнать, насколько для тебя приемлемы лицензии на преступления? Если бы они были 3 года назад, мои родители остались бы живы. В голове у Брюса, занимающегося самыми темными ночами тем же, что и Безликий, только без смертельного исхода для злодеев и не всегда успешно, зрел план по уничтожению лицензии на преступление. Джим Гордон, который крепко получал от коллег за то, что отказался играть по правилам пингвина и отпускать преступников с лицензиями, нарушая уговор мафии с полицией, тоже разделял этот план. Протестующих против новой империи пингвина нашлось бы точно больше двух, но всякий из них боялся открыто выступить и столкнуться с армией родов Стринджа или Сазом. И так было до банды оборванцев, что выступили первыми против Освальда и привлекли к делу молодого аркхемского пациента и химика, Джонатана Крейна. Юноша знал, как разработать сыворотку страха по наработкам отца, одержимого экспериментами по биологическому искоренению боязни и сделавшего сына после себя главным подопытным. С подобным оружием простые разбойники знали, что станут серьезной угрозой преступному авторитету Капплота, следом за ними появятся новые, после чего отстроенный за 3 месяца мир треснет по швам. К несчастью разбойников, Освальд тоже давал себе в этом отчет, а потому имел на них свои планы. Наконец, ответив на вызов, киллер пошла в сторону подсобных помещений, остановившись в нескольких метрах от мистера Пенна. Официант, обслуживающий гостей, учтиво перехватил у нее опустевший бокал. «Я послала сообщение, не здороваясь», — сообщила Аманда. «У тебя 2 суток на сборы. Надолго, настолько, насколько нужно», — не дав вставить и слова, Уоллер отключилась. Они обе уже не играли в показательную вежливость. Вопреки имеющемуся компромату и убеждениям, киллер не прекратила сотрудничество с женщиной, осознавая, что ее уже втянули в систему, и сделали бы это еще немало раз. Проверенная предсказуемая Уоллер была стократ лучше, чем какой-то новый агент без единого рычага давления. Аманду Фриц прижала с монтированным видеоразоблачением экспериментов над металюдьми, что в случае ее смерти или неприятностей с отцом отправится посылками с ключами к случайно разбросанным по разным штатам ячейкам, по копии на представителя каждого крупного издательства. С учетом количества копий выследить и уничтожить все записи до единой Уоллер не могла, как и допустить, чтобы вскрылась ее самая грубая ошибка перед руководством. Утечка секретных данных, произошедшая по ее вине, когда Гленн Максвелл перепутал кортежи и выкрал носитель информации вместо военной технологии. В прошлом обыкновенная домохозяйка, лишившаяся от рук преступников супруга и детей, кроме самой младшей дочери, Аманда посвятила дальнейшую жизнь обучению, общественной деятельности, вступлению в Сенат, а после – в ряды спецслужб. Больше всего госпожа Уоллер боялась 2 вещей – утраты контроля и потери положения в вертикали власти, потому что от него зависела безопасность ее единственного выжившего ребенка. Убийца в противогазе нашла ее слабое место, ответно по нему ударив. «Сэр Фриц», — вкрадчиво обратился к ней счетовод. «Искренне рад, что вы почтили нас визитом». Его манера изъясняться намеренно витиевато вежливо неистово раздражала киллера, но безукоризненно работала на пингвине. «Надеюсь, вы будете до конца программы». Мистер Кабблпот был очень расстроен, думал, вы не придете. Фриц промолчала, не зная, как вообще на подобную информацию реагировать, и перевела взгляд на сообщение с зашифрованными координатами места, где лежали документы на ее новую личность. Она сосредоточенно взвешивала, хватит ли ей 2 суток, чтобы проверить Ричарда. Миссии от Аманды всегда длились от 7 дней, и объективно недели на решение по вопросу мистера Десмонда у наемницы уже не было. Только 2 дня, чтобы узнать, шанс или подстава. Судорожно перебирая в голове варианты, как лучше поступить, Фриц раз за разом наталкивалась на единственное решение, которое откладывала до лучших времен. Фрицци, к стоящим поодаль счетоводу и убийце в противогазе подошла Айви. Мистер Пенн учтиво сделал несколько шагов в сторону. Чего такой хмурый? Киллер не стала поправлять Пиппер. Фрицци, пингви, сели на вместо кошки, уменьшительно ласкательные, которые не нравились их обладателям со 100-процентной вероятностью, девушка давала без оглядки на реакцию. «Я не хмурый, как тебе вечеринка?» «Как обычно, мы с Бриджит достали проектор, хотели завтра устроить вечер старых ужастиков. Присоединяйся». В подобные моменты Фриц как никогда остро ощущал реальный психологический возраст Иви. «Не в этот раз, у меня работа». «Ну ты и зануда, всегда одно и то же, одна работа, никакого веселья». Подкатила глаза Айви и направилась к кошке, блуждающий в толпе с бокалом шампанского, пить которое по возрасту ей было еще рановато. «Кажется, сейчас начнется», — внезапно отпустил комментарий мистер Пен, и киллер заметила, как из подсобного помещения люди с СОЗЗа выволокли нелепо попавшихся бандитов, они сами пришли в оставленную им ловушку, ставя на колени с руками за головой перед посетителями в центре зала. Гвоздь программы действительно впечатлял, только пингвин мог додуматься устроить на открытии такое представление. «Благодаря мне город целых 3 месяца наслаждался спокойствием, и я готов сделать все, чтобы мир длился дольше», — пингвин, указывая на стоящих позади себя преступников, разливался речами о поддержании порядка и том, почему нельзя возвращаться к прежним временам. «Так и передайте своим близким, что именно я, Освальд Кобблпот, защищаю ваш покой, а вовсе не полиция Готэма. Наслаждайтесь вечером». Зал наполнился овациями, бурными репортеров и блеклыми гостей, которым не нравилось присутствие шайки бандитов на элитном вечере, пусть в качестве показательной расправы. Собравшиеся у импровизированной сцены посетители клуба начали расходиться, а люди Виктора потащили горе нападающих к черному минивену с тонированными стеклами, побывав в багажнике которого, люди никогда больше не возвращались. Фриц окликнула Освальда, направляясь на опустевшую кухню. Выждав краткую паузу и бегло осмотревшись, Кобблпот трезво зашагал следом, в спешке закрывая за собой замок на дверях кухни. «Я должна уехать. Прямо сейчас». Пингвин тяжело вздохнул, осторожно кладя руку ей на спину и заглядывая в глаза. «Когда вернетесь?» «Пока не знаю». «Хороший ход для прессы, Освальд», — подобрала киллер подходящие для произошедшего слова, а затем медленно пошла на него и прижала к ближайшему холодильнику, впившись в податливые губы горячим поцелуем. Грубовато погладив Кобблпота по пахнущей лосьоном и гладко выбритой щеке ладонью в перчатке, она завела ее на затылок, не давая мафиози возможности ни вдохнуть, ни отстраниться. Он стиснул тонкое туловище киллера в объятиях, выправляя пальцами алую рубашку из брюк, и получил свободной ладонью легкий шлепок по рукам, остановив ход кистей. Фриц разорвала поцелуй, напоследок безболезненно укусила его за верхнюю губу и прошипела: «Но, когда я вернусь, поверь, не оставлю на тебе ни единого живого места». Кожа перчатки привычно прошлась по влажным губам Освальда I, вытирая их. Следом убийца вытерла тыльной частью ладони слюну со своих уст. У них оставалось совсем немного времени, пока гости не хватились пингвина или не стали подозревать его с бессменным партнером и, как поговаривали, напарником в интрижке. После случая с Нигмой, перебивающимся мелкими преступлениями и не светящимся перед Виктором и пингвином, мафиози и киллер осторожничали. «Буду с нетерпением ждать», — смущенно улыбнулся Освальд, пытаясь перевести сбившееся дыхание и поправляя костюм. «Но, может, есть способ больше не работать с этими упырями? Ни от кого не было столько проблем, сколько от этой Аманды». «Я ищу решение», — сдержанно ответила Фриц. «Уже 3 месяца». Покинув клуб через черный ход, киллер дошла до оставленного неподалеку от лаунжа Пантиака, неизменно проверила корпус на заложенную недоброжелателями взрывчатку и села за руль, направившись вовсе не по присланным Амандой координатам, а в старую часть Готэма, где меж новых офисных зданий возвышались старинные многоэтажные квартиры и студии со снесенными межкомнатными стенами. В одной из таких, немеблированном лофте на 120 квадратов, за плотно задраенными жалюзи и 2 бронированными дверями простиралось убежище Фриц, и ни единая душа, кроме риэлтора, с которым она ни разу не пересекалась с глазу на глаз, о нем не знала. Даже Освальд. Фриц не нравилось лгать Кобблпоту, но иначе она не могла, ей требовалось слишком много личного пространства, а потому не единожды использовала Уоллер в качестве прикрытия своему уединению. Киллер подняла рубильник, и свет галогенных потолочных ламп включился с характерным щелчком и задержкой, выхватывая многометровое, наступающее лист на лист полотно распечаток, фотографии и газетных вырезок вперемешку со стикерами, нанесенные на широкую кирпичную стену. Закрыв двери, киллер повесила ключи на торчащие из стены шуруп, подошла к стене с заметками, окинула ту привычным кратким взглядом и, сунув в зубы сигарету, подкурила, упоительно затянувшись. После программы в сразу 2 клубах тишина в тандеме с тревожными размышлениями были не самым худшим завершением дня. Начиная с примитивного расследования на стене триллера и даже после убийства Кэтрин, Фриц не переставала искать ответы о том, кто стоял над судом сов, как далеко прорастали корни сети, какую правду скрывало федеральное правительство и скольким еще корпоративным и криминальным империям, мертворожденным на Людском горе, предстояло вырасти. Ей казалось, что, собери она достаточно информации, раскопай не меньше компромата, смогла бы обезопасить себя от будущих таинственных сил, способных в любой момент прийти по ее душу. Кто-то даже пытался, не так давно за ней следил наемник-азиат в маске, схожий с теми, которые носили люди, похитившие труп Барбары Кин. Информацию о заказчиках он не выдал, предпочтя мучительную смерть предательству. Киллер села за стол, один из немногих предметов мебели в квартире, застеленный целлофаном. На нем стоял телевизор с магнитофоном, и Киллер нехотя включила его, все еще взвешивая решение. Воспроизвелась последняя запись, где под камерами в частном яхт-клубе прошла, опустив голову, молодая девушка, низкорослая, в неприметной длинной юбке, в мешковатом жакете и со спортивным рюкзаком за спиной. Киллер уже знала, что в нем незнакомка пронесла 35 кассет с видеозаписями контрабандисту из Балтимора, а тот переправил их в Готэм, еще охваченный вирусом течь. Фриц вышла на контрабандиста, получив дату и координаты места, в котором тот встретился с отправителем посылки. Добравшись до бостонского пригорода, Киллер отыскала ближайшие к месту получения контрабандистом кассет камеры, в чьи объективы могла попасть внешность хакера. Одна из нужных камер висела прямо над пропускным пунктом в яхт-клуб. Среди немногочисленных посетителей на записях в вечер отправки незнакомка с рюкзаком сразу бросалась в глаза. Абсолютно инородная на территории подобного места, такие ничем не выделялись на улицах студенческого городка, но не посещали подобных мест. Всего неделя наблюдений на заснеженных улицах Кембриджа за тремя компьютерными магазинами дала свои плоды. На третий вечер Киллер узнала из разношерстных посетителей Зеро, а следом, квартиру, арендуемую девушкой, ее графикой даже об институтской жизни. Фриц не стала выдавать свою осведомленность, оставив хакеру возможность жить прежней двойной жизнью, впрочем, ненадолго. В Массачусетс с пересадкой в Провиденсе на съемную семейную машину с бостонскими номерами Фриц добралась на рассвете следующего дня после открытия Айсберг Лаунж. Натянув облегченный противогаз, она проникла в жилище девушки через форточку в ванной на четвертом этаже старого многоквартирника. В подобных несколько лет назад Киллер и сама останавливалась по 2-3 месяца до нового переезда и направилась бесшумной походкой в спальню. Там в окружении электроники для записи и воспроизведения пленки и кассет, компьютерных мониторов и даже переносного ноутбука, какой Фриц видела на острове, арендуемом у сети Черепом, стоял опустевший офисный стул. Зеро шумно возилась на кухне, вернувшись оттуда с полным кофейником и чашкой. Поставив их на стол и поначалу не заметив появления постороннего, стоящего тенью у стеллажа, заваленного электроникой, девушка села за рабочее место, и только после этого наконец уловила боковым зрением темный долговязый силуэт с противогазом вместо человеческого лица. Что за? Зеро резко повернула голову на Фриц. В тусклом предутреннем свете, пробивающимся сквозь жалюзи и смешивающимся с ярким компьютерным, блеснули радужки цвета грозового неба, а в следующее мгновение Зеро отреагировала непредсказуемо. Девушка подскочила и достала из недр нелепой розовой пижамы с мышатами новенький хромированный Смит Вессон, наставив на Фриц. Несколько каштановых прядей налипли на чуть взмокшее от пота лицо. Она выглядела совсем юной, от силы 17-летней, хотя, судя по почетной доске в холле Массачусетского технологического института, где красовалась фотография девушки в нелепых очках, Зеро училась уже на третьем курсе, они с Фриц были ровесницами. «Не подходи!» Ее кисти дрожали, движения были неопытны, а пистолет выглядел так, будто в оружейном магазине ей решили впарить модель поновее и подороже, пользуясь неосведомленностью. Киллер снисходительно хмыкнула, шагнув к Зеро из тени и доставая из кармана бомбера издевательски медленным движением кассету с записью. Она могла вбить ей иглу шприца с транквилизаторами или подержать несколько дней, подвесив под потолком, но хотела дать шанс девушке побеседовать с ней по доброй воле, хотя убийцы в противогазе были больше по душе методы договоренности с партнерами, как у Аманды Уоллер, нежели у обычных людей. Фриц с глухим хлопком метнула кассету на столешницу и сделала новый шаг вперед. «Не подходи, я выстрелю», — не унималась Зеро. «У меня пушка, я всажу тебе пулю прямо в голову. Я не шучу». Киллер сделала на нее еще один шаг, а затем еще, и, чем ближе она подходила, тем сильнее дрожала рука девушки. Фриц не пришлось даже доставать нож. Одной газовой маски и проникновения в квартиру уже было достаточно для доведения до нужного уровня испуга. «Сначала посмотри запись, что я там увижу. Посмотри запись, что я там, мать твою, увижу». Киллер продолжала выжидающе смотреть на девушку сквозь стеклянные очки в маске, и Зеро, поджав губы, уступила. Свободной рукой она нащупала кассету, вытащила из картонной коробки и, не глядя, поставила в магнитофон позади. Ей казалось, что, отведи она глаза, как долговязый незнакомец тотчас окажется рядом с ней, а после сделает что-то непоправимо ужасное. Зеро запустила видеомагнитофон, перегруппировавшись так, чтобы видеть запись на экране, наводясь Смит Вессоном на незваного гостя в одночасье. Она узнала сквозь помехи свой собственный силуэт на записи. «Увидишь, на чем именно ты прокололась», — наконец ответила Фриц. В иной ситуации за подобный урок от жизни Зеро пришлось бы в разы больше заплатить. «Кто меня заказал?» Она пыталась не выдавать волнения, но руку трусила так сильно, что пистолет одним усилием воли не выпал из пальцев на ковер. «Я здесь не для того, чтобы тебя убить. Скорее наоборот». Хакер не услышала ее. «На кого ты работаешь?» «Это Queen Industries». «Да, они все-таки решили меня добить спустя столько лет». «Да, почему ты не говоришь?» «Отвечай». Зеро всего один раз моргнула прежде, чем Фриц сократила дистанцию между ними, выбила пистолет из слабой кисти девушки, отбрасывая по полу мыском ноги под вещевой комод, а затем заломала хрупкое предплечье, грубо разворачивая хакера к себе спиной. Свободной рукой киллер приставила к ее горлу острие удлиненного керамбита, намеренно не глубоко, но ощутимо полоснув по коже. «Успокойся». Зеро замерла, судорожно глотнув несколько раз воздух, пыталась перевести дыхание, что с ножом у глотки получалось непросто. На нее вышли, так быстро, а она даже не заметила. Зеро не единожды взламывала базы данных федералов или крупных конгломератов, но вместо армии головорезов по ее душу пришел всего один, походящий скорее на серийного убийцу. Больше 4 лет после гибели родителей в хакере зрела паранойя и ощущение постоянной слежки. С покупкой пистолета ей стало несколько спокойней, хотя она так ни разу его и не применила, направляя дуло в пустоту на каждый шорох, принимаемый за человеческое присутствие. Но, столкнувшись впервые с настоящей, а не воображаемой опасностью, Зеро явственно поняла, незнакомец прав, она действительно прокололась. Проект с опытами над людьми медленно начало доходить до нее. «Ты уже ввязалась в полное дерьмо», — раздался над самым ухом искаженный газовой маской голос. «Рано или поздно за тобой действительно придут, только эти люди не будут с тобой так учтивы, как я». «Что это значит?» «Что я предлагаю тебе взаимовыгодное сотрудничество». Примечание к части. Все самое актуальное в ТГ-канале. https://tmegasmosclear. И пишите комменты. Даже два слова по типу «жду проду» радуют автора. Часть 4, глава 35. Жнецы. Примечание к части. Видеотизер к главе. https://youtube.scr8m0ml7i. Выбеленные пустынным солнцем улицы Суюдат-Хуареса встретили Фриц часовой автомобильной пробкой по выезду с моста через Рио-Гранде, реку, разделяющую американскую и мексиканскую границы. Разноцветные фасады бизнес-центров, ресторанов, гостиничных комплексов вдоль двухполосной городской магистрали по мере отдаления от центра сменялись бесчисленными кластерами однотипных жилых кварталов. Бежево-желтые, вплотную стоящие друг к другу дома расплывались в песчаной дымке у линии горизонта, врезались в подножья поднимающихся над равниной рыжих горных кряжей. Фриц неотрывно смотрела на еще чужой ей мир через приспущенное боковое стекло с заднего пассажирского сиденья серого лендровера. Во внутреннем кармане ее льняного пиджака лежали выданные федералами документы на имя Алекса Чарльза Фостера, удостоверение независимого журналиста из Вашингтона и приглашение для официального пересечения границы. Оставшиеся позади пограничники, поначалу поглядывая то на слишком белого для здешних мест американца, то на документы, скабрёзно перешучивались на испанском, но все же пропустили машину. Они делали ставки, через сколько часов тебя похитят ради выкупа, отымеют или убьют, смотря на Фриц через салонное зеркало. Оскалился сопровождающий ее испаноговорящий водитель, обнажая не меньше половины замененных золотыми коронками резцов. В своей болтливости и вороватых повадках он походил на бессменного водителя Джимми, Гофера, только если бы тот родился в мексиканской семье и уже больше 20 лет сотрудничал с федералами. «Знаешь, скольких журналистов находит каждый год в пустыне с пакетом на голове? Если меня что-то и убьет, то этот климат. Фриц сунула руку в карман, неудобно развернувшись. С ее ростом ездить на заднем сидении столько часов было сущей пыткой, и, достав золотистый портсигар, откинула большим пальцем приятно пружинищую крышку. Она всегда использовала легко утилизируемые вместе с окурками, содержащими ее биологические следы, картонные сигаретные упаковки, но в эту поездку ничего не должно было выдавать в ней убийцу в противогазе с ее навязчивыми ритуалами. Она ненадолго вжилась в роль одного из писак, годами гоняющихся за пулитцеровской премией и черпающих вдохновение в криминальном лоске, кто-то в мафии, кто-то в наркокартелях, как лже-Алекс. Сунув в зубы сигарету, киллер прикурила ее дизайнерским бензиновым дюпоном с темно-вишневым корпусом в тон саквояжу с немногочисленными пожитками и двойным дном. Преимуществом официального пересечения границы на машине стало отсутствие рамок металлодетектора в совокупности с исключительной коррумпированностью пограничников и бездействием правоохранительной системы перед наркокартелями. Ни багаж, ни ленд-ровер не досматривали. В случае, если бы ее багаж все-таки проверили, Фриц планировала откупиться наличными или позвонить новому другу, ждущему ее на окраине города. От удушливого зноя, нагревающего корпус машины, было невозможно укрыться даже за задраенными затонированными стеклами со включенным кондиционером. Голова Фриц под коротким светло-каштановым париком нестерпимо чесалась, на ее сероватую кожу, покрытую густым солнцезащитным кремом, налип слой кварцевой пыли, и на самых чувствительных местах начала постепенно появляться бледно-розовая аллергическая сыпь. Первой остановкой на их пути стала гостиница, где Фриц оставила саквояж, достав из подложки батарею ампул с подавляющими метаспособности транквилизаторами, два автоматических шприца, несколько нейлоновых портупей с метательными клинками и два одноразовых мобильных с мексиканскими номерами. В номере киллер нашла три кустарно вмонтированных в светильники жучка, но не стала выдавать своей осведомленности. Включив в ванной душе вместе с ним первый одноразовый мобильный, киллер набрала друга с окраины, отчитавшись одной фразой о приезде под заглушающий для прослушки ее голос шум воды. Затем, переодевшись в чистый сухой комплект, зафиксировав на предплечьях и лодыжках под широкими штанинами немногочисленный, но достаточный для бойни арсенал и захватив второй мобильный уже для связи с федералами, спустя четверть часа киллер вернулась к машине, остывающей в тени на гостиничном паркинге. По дороге водитель рассказывал о лучших местных забегаловках с традиционной кухней, но Фриц не слушала его, сосредоточенно просчитывая вероятные исходы миссии. Глаза и уши, соколы 125, стукачи в наркокартелях, служащие объекту, на который предстояла охота, были повсюду, потому Фриц планировала придерживаться легенды о журналистской работе вплоть до момента, пока не окажется наедине с тем, кого федералы называли посредником, местным наркобароном. Чем ближе ленд-ровер подъезжал к городской окраине, минуя квартал за кварталом одинаковые здания, тем меньше на улицах встречалось прохожих, а к запаху мусора примешивалось то, чем в обычных городах не должно было пахнуть – стойкий трупный смрад. С американской стороны Рио-Гранди на известняке одного из горных хребтов выделялась регулярно подкрашиваемая религиозными активистами надпись «По полусотни метров в высоту каждая буква» – «Сьюдад Хуарес, истина в Библии». Прочти ее. С мексиканской стороны Рио-Гранди стремительно разлагались подвешенные под сводами мостов, на светофорах и фонарных столбах обезглавленные, оскопленные, частично расчлененные трупы мужчин и женщин, по полусотни жертв наркокартелей каждый месяц. Мы на месте. Добро пожаловать в ад, гринго. Водитель заглушил мотор напротив ворот обнесенного колючей проволокой металлического забора. За забором скрывался двухэтажный, выполненный в сицилийском стиле особняк из красно-желтого кирпича в окружении высоких пальм. Территорию перед воротами и по периметру внутри патрулировали боевики со штурмовыми сиксауэрами. Направив на Фриц винтовки, четверо мужчин в облегченной тактической форме сопроводили ее во двор. Водителю пришлось остаться за воротами, затем завели в холлник к месту роскошно обставленного, кричащего о положении в криминальной иерархии особняка. Когда они попытались досмотреть Фриц под ее холодное «Только попробуйте», блять, вышел под жарый бритологовый мексиканец в небрежно запахнутом шелковом халате с леопардовым принтом. Он остановил боевиков от досмотра Фриц жестом, отчитал их на испанском, и все четверо тотчас ушли, оставляя его с гостем наедине. «Сейчас все на нервах, ничего личного. Как я рад, что ты добрался целым». «Проходи», — мексиканец указал Фриц жестом проследовать за ним на задний двор. Фриц скосила взгляд на его татуировки, проступающие на всех видимых частях туловища, религиозно-тюремные и клановые. В тени пальмы вблизости от вымощенного голубой плиткой бассейна веяло приятной сырой прохладой. Боевики, стоящие у бассейна, молча разошлись, едва увидели босса. Наркобарон с киллером остались наедине. «Выпьешь или чего-то покрепче? У меня самый чистый кокс во всем Хуаресе. Такого ты точно не пробовал. Я не потребляю на работе. Это ваши». Фриц подобрала слово из лексикона Освальда. «Инсталляции у дороги». Губы наркобарона перекосила самодовольная усмешка. «Видел обереги Уичель. Они отгоняют злых духов. Я предпочитаю обереги, которые отгоняют желающих кинуть меня на бабло. Философски. Через сколько дней снимаете тела, а я их не снимаю. Сами падают, когда достаточно сгниют. Его называли по-разному: дьяволом, жнецом, крысоловом из Хуареса, амбициозным бунтарем. Но в базе федералов он числился как Эктор Гарсия, наркобарон, некогда отколовшийся от картеля Синалоа 126, мексиканский наркокартель, положивший начало самым кровавым казням, в ТЧ, с обезглавливанием. Киллер сразу уловила вложенные в прозвище наркобарона смыслы: крысолов, потому что не терпел предателей, а жнец, поскольку любил головосносные убийства. Пока ты ехал, пута 127, сысп, ублюдок, уебок, сукин сын завалил еще четверых моих парней. Газ, пули, взрывчатка, он неубиваемый. Ты когда-нибудь такое видел? А этот металл, откуда такая силища? Может, Гора вообще пришелец? Нет, это человек, у него натуральные когти, вот такие. Эктор показал длину размером с собственное предплечье. У людей такого не бывает. Фриц промолчала, у металюдей бывало и не такое. Ты уверен, что все получится? Продолжил наркобарон. Уверен. От вас нужно только выманить его в пустыню. С остальным справятся мои люди. И где твои люди? Терпение, Эктор. Чем меньше вы знаете, тем выше шанс, что Гора никто не предупредит. Его соколы могут быть где угодно, кем угодно. Иначе бы цирк с официальным визитом, Фриц указала жестом на свой костюм, не понадобился. Если все пойдет не по плану, если он догадается, тогда... Фриц достала из внутреннего кармана пиджака один из автоматических шприцов, затем капсулу, зарядила его и протянула. «Вам придется подобраться к нему и вколоть это». Эктор уставился на автоматический шприц. Как каргопоклонники 128, имеется в виду культ карго, религиозное течение малинезийских туземцев. Они считают самолеты, вышки радиосвязи проявлением божественных даров и поклоняются их точным нефункциональным копиям из дерева. Т.Е. Тотемизм – реальное назначение технологий. На самолет, подобную технологию наркобарон видел впервые. Как это работает? Втыкаете в шею, бедро или плечо. Киллер кратко показала, как выпустить иглу и снять с блокировки поршень. Дозировки хватит только на несколько минут. Можете попытаться его убить или сбежать. Рекомендую второй вариант. Ладно, я понял, скрипнул зубами мексиканец, так и не забрав шприц. Просто принеси мне его труп. Я подготовил для него отдельный столб, прямо на центральной площади. Если выйдет, я не останусь в долгу. Полный мстительного запала, наркобарон еще не представлял, что его ждет после выполнения роли в плане Уоллер. Эктор искал убийц, не работающих внутри картеля и способных справиться с необычной целью. Он их нашел. Предварительные переговоры с ним заняли 3 дня. Среди всех кандидатов в посредники между федералами и неуловимым метачеловеком, подавшимся в наркобароны, Эктор оказался наиболее поддающимся обработке. Работать с лидерами наркокартелей напрямую федералы не могли из-за государственной тайны, несговорчивости мексиканского правительства и мнительности самих наркобаронов в сочетании с культурой АЦАБ. 129. Все копы ублюдки. Аналог «все мусоропидорасы» – лозунг, популярный среди заключенных, скинхедов и ультрас, развивающийся одинаково по оба берега Рио-Гранде. На помощь приходили внешние двойные агенты, способные кратковременно влиться в преступную среду под чужой личностью и легендой. Аманда использовала для операций вне американской юрисдикции практически всегда одну и ту же систему: выйти на ничего не знающего посредника, а через него добраться к цели. Обладатели недавно пробудившегося метагена всегда наживали слишком много недоброжелателей, неумело пользуясь приобретенной силой, как Гора. Были и те, кто тщательно скрывались, направляя способности точечно и осторожно. Некоторые из них использовали метасилы во благо, Некоторые, ради выгоды, но рано или поздно каждый оказывался за бронебойными стеклами камеры в Белл-Риф. Исключением стал готэмский бестиарий, местных уродов, безумцев, восставших из мертвых, и даже классических металюдей федералы никогда не ловили. Каждую тварь обезвреживал полицейский департамент, неизменно отправляя в Аркхэм. Фриц всего единожды спросил Аманду, почему, и по взгляду поняла, что ответ может стоить женщине жизни. Одним из подобных уродов, содержащихся в отдельно оборудованных аркхэмских камерах, был Джонатан Крейн. Выкравшие и заставившие его разработать для них отцовский токсин страха разбойники уже кормили плотью свиней, падких на человечину, на ферме в нескольких милях от Готэма после показательной поимки в Айсберг-Лаунж. Введенная юноше отцом вакцина погрузила его разум в бесконечную агонию, но спустя почти 3 года подействовала, и, облачившись в костюм собственного ожившего кошмара, пугало, Джонатан устроил череду терактов, скрывшись от полиции. На волне заявлений Гордона об аресте всех преступников, при которых он обнаружит лицензии, пингвин перед полицейским департаментом в окружении десятков репортеров показательно заключил с детективом пари на поимку пугала за сутки. Гордон не успел возразить или отреагировать, Кабупат насильно заставил пожать ему руку под вспышки журналистских камер, запуская отсчет до провала. Освальд с самого начала знал, что полицейский департамент не справится, что во времена Донов, что после побега чудовищ Хьюга, что после распыления вируса ТЭЧ, раз за разом ГЦПД сдавал позиции. Когда мафиози пришел ровно через сутки, Гордон ничего не мог ему противопоставить. От лица жителей Готэма я заявляю, полиция больше не может защитить нас. Скольким из вас, обратился пингвин к нервно отводящим взгляды полицейским, надоело рисковать жизнью каждый день и видеть, как преступники бегут. Сколько раз война разворачивалась прямо в участке. Думаю, пора начать заново. Защитим сами себя. Я утрою зарплату каждого копа, который станет работать со мной во благо граждан Готэма. Будущее наступило, я проведу вас в него. Прилюдно унижая Гордона, Кабупату стоило остановиться, но его праведный гнев и торжество над морально поверженным некогда другом, а теперь врагом, перебивали здравый смысл. Он не знал, что обидчивость Джеймса могла сравниться только с его полярным чувством справедливости. Преданный всеми, кто с ним работал, противостоящий в одиночку целому городу, детектив купил билеты на ближайший рейс до Майами. В загородной резиденции больше 2 лет проживал спокойную старость Дон Фальконе, единственный, кто мог изменить расстановку сил в городе. Фальконе и Гордоны всегда сражались по разные стороны баррикад, но во время войны мафии именно Джим помог Кармайну выбраться из складов, где люди Фишму не перебили людей Марани, и был готов просить мужчину вернуться в тот день снова, дав достойный отпор лакею с зонтом.